Однако же общество не похоже друг на друга. Напротив, общество еще более похоже, чем здание. Как это? А вот как. В каждом губернском городе есть губернатор. Не все губернаторы одинаковые. Перед иным бегают квартальные, суетятся секретари, кланяются купцы и мещане, а дворяне дуются с некоторым страхом. Куда он ни явится, является и шампанское, и вино, любимое в губерниях, и все пьют с поклонами за многолетие отца губернии. Губернаторы вообще люди образованные и иногда несколько надменные. Они любят давать обеды и благосклонно играют в вист с откупщиками и богатыми помещиками. «Это дело обыкновенное», — заметил Иван Васильевич. «Постой! Кроме губернатора, почти в каждом губернском городе есть и губернаторша. Губернаторша — лицо довольно странное. Она обыкновенно образована столичной жизнью и избалована губернским низкопоклонством. В первое время она приветлива и учтива. Потом ей надоедают беспрерывные сплетни. Она привыкает к угождениям и начинает их требовать. Когда она окружает себя голодными дворянками, ссорится с вице-губернаторшей, хвастает Петербургом, презрительно относится о своем губернском круге и, наконец, навлекает на себя общее негодование до самого дня ее отъезда, в каковой день все забывается, все прощается, и ее провожают со слезами. «Да два лица не составляют города!» — прервал Иван Васильевич. «Постой! Постой! В каждом губернском городе есть еще много лиц. Вице-губернатор с супругой, разные председатели с супругами и несчетное число служащих по разным ведомствам. Жены ссорятся между собой на словах, а мужья на бумаге. Председатели, большей частью люди старые и занятые, с большими крестами на шее, высовываются из присутствия только в табельные дни для поздравления начальства. Прокурор почти всегда человек холостой и завидный жених. Жандармский штаб-офицер — добрый малый. Дворянский предводитель — охотник да собак. Кроме служащих, в каждом городе живут и помещики, обыкновенно скупые или промотавшиеся. Они постигли великую тайну — что как карты созданы для человека, так и человек создан для карт. А потому с утра до вечера, а иногда и с вечера до утра, козыряют они себе в пички да в бубандрясы без малейшей усталости. Разумеется, что и служащий от них не отстает. Ты играешь в вист? Нет. В преферанс? Нет. Ну так тебе и беспокоиться не нужно. Ты в губернии пропадешь. Да, может быть, ты жениться хочешь? Сохрани Бог! Так и не заглядывай к нам, тебя насильно женят. У нас барышень вдоволь. Все они по природному внушению поют варламовские романсы и целой шеренгой расхаживают по столовым, где толкуют о московском дворянском собрании. Почти в каждом губернском городе есть вдова с двумя дочерьми, принужденная прозябать в провинции после мнимой блистательной жизни в Петербурге. Прочие дамы обыкновенно над ней смеются, но не менее того стараются попасть в ее партию, потому что в губерниях одни барышни не играют в карты, да и те, правду сказать, играют в дурачки на орехи. Несколько офицеров в отпуску, несколько тунеядцев без состояния и цели, губернский остряк, сочиняющий на всех стишки до прозвания, один старый доктор, двое молодых, архитектор, землемер и иностранный купец заключают городское общество.